Райс и Мира Ланти замерли. Ллойд нетерпеливо поднял руку. Один лишь Миклин сохранял бесстрастный вид. Райс шагнул ко мне и уставился мне в лицо. Его глаза словно блестели. «Что вы имеете в виду?» «Я хочу убедиться, что она не ушла из дому, оставив письмо, чтобы намеренно запугать вас», — отчетливо произнес я, глядя на него в упор. «Я хочу убедиться, что ее не убили, и, зная об условиях страхового соглашения, не используют легенду о похищении, чтобы сорвать 500 000». «Мисс Шерман не застрахована от убийства, а застрахована только от похищения. Я хочу также убедиться, что вы с ней не находитесь в сговоре с целью получения денег на мелкие карманные расходы. Вот что я имею в виду». «Ах ты ж!» Райс с трудом взял себя в руки. Вспыхнувшая в его глазах ярость погасла, казалось, он внезапно осознал, что сбился на весьма опасный путь. Иными словами, вы и ваша гнилая компания собираетесь, если сумеете, отвертеться от уплаты выкупа, да? — сказал он нетвердым голосом. «Таков генеральный замысел», — весело ответил я. «Мы платим лишь тогда, когда должны платить. А я еще не уверен, что такой момент настал. Мне хотелось бы взглянуть на комнату, мисс Шерман». «Минуточку», — вмешался Ллойд. «Я могу дать заверение по одному из затронутых вами пунктов. Маловероятно, что Джойс сбежала. Это маловероятно. Она слишком большая актриса, чтобы отказаться от своей лучшей роли в новой кинокартине. Вы, наверное, несете финансовые убытки, если съемки фильма задерживаются». «О, тысячи! Более серьезные, чем можно себе представить. Мы уже вложили в фильм 750 000. И если ее не разыщут, все эти деньги пропадут. Ее необходимо найти. Я хотел бы взглянуть на комнату, мисс Шерман», — настойчиво повторил я. «А это еще зачем?» — повысил голос Райс. «Раз мы выплачиваем выкуп, я хочу иметь такую возможность», — потребовал я. «Я хочу осмотреть ее комнату». Он заколебался, затем пожал плечами. «Ну ладно, пусть себе смотрит», — обратился он к Мире Ланти. «Проводите его наверх». Мы вошли в светлую просторную комнату, отделанную зеленой глазурью, с коричневыми шторами, обставленную зеркалами с подсветкой и кроватью со стеганым коричнево-зеленым изголовьем. Подходящая комната для кинозвезды. Я чувствовал себя в ней несколько потерянным. «Она взяла с собой что-нибудь из вещей?» — спросил я Миру, включившую свет. «Нет». Девушка собралась выйти, но я заслонил ей путь. «А вы случайно не знаете, почему она уехала в ту ночь одна?» Ее черные блестящие глаза встретились с моими. Она подошла поближе. «Джойс сильно пила», — тихо заговорила Ланти. «И она лишь наполовину отдавала себе отчет в своих поступках. И в тот вечер, как и обычно, она была пьяна. Разве вы не видите, что они пытаются скрыть это?